Главную странность я этим вечером заметил далеко не сразу. Первым звоночком оказалось то, что в качестве сопровождающего второе блюдо напитка Лефа и в определенный момент со слегка заговорщицким видом эдакого чопорно-напыщенного сомелье откуда-то достала настоящее вино Диониса, бога виноделия. Не самое редкое, даже можно сказать классом ближе к самым простым, но все же это все равно был продукт с большой буквы, изготовленный с благословения греческого бога, и способный влиять даже на меня. Я, конечно, удивился, но не сильно. Во-первых, пендрагоны никогда не были нищими родственниками, у Артура имеются солидные персональные банковские счета, а я никак не контролирую финансовые доходы и расходы членов своей свиты, по крайней мере без жизненно важной причины. Во-вторых, до этого Лефа и поила меня обычным чаем, и предложила напиток по случаю уже лишь после того, как я обмолвился об очередной, в этот раз особо крупной финансовой победе в мире людей. В общем, повод имелся. Вино оказалось коварным. Не заметил, как у меня слегка расплелся язык, и я поведал невольной слушательнице о том, как скучаю по обычным непринужденным разговорам с Рейвиль. Хотя ладно, кого я обманываю. Очень сомнительно, что на меня в достаточной мере подействовало именно вино, а не спокойная домашняя обстановка, внешность Пендрагон и ее понимающее лицо с молчанием и редким поддакиванием. Как бы там ни было, кое-как я все же высказался о симпатиях к родной сестренке и ее холодности в ответ, еще больше облегчив собственную ношу. Вторым звоночком о некой странности оказалось то, что Лефей после этих моих слов резко погрустнела и стала отводить до этого охочий до встречи взгляд, хотя и быстро взяла себя в руки и возобновила практику поддержания разговора, поведав о том, как Артур иногда ведет с ней себя так же достаточно холодно, хоть на самом деле и относится к ней примерно так же, как и я к Рейвиль. В ответ на такое, говорю, что хорошо бы было, если бы моя сестренка так же на меня не обижалась, и дулась бы лишь для виду. И добавляю, что все же не имею права на это надеяться, ведь верится в такое с трудом, хотя бы из-за того, насколько долго Рейвиль уже удерживает эту свою маску, которой, похоже, и нет. Лефей даже попыталась меня утешить, с каким-то странным выражением на лице, но, как мне кажется, вполне искренне. Третьим звоночком о странности, ну ладно, не просто звоночком, или маленьким пробным камешком, а целым валуном, упавшим на громадный колокол, стали следующие слова Лефей. Райзер сама, а она вам хоть немного нравится, как девушка. Рейвиль, я имею в виду, смутившись собственного порыва, спрятала покрасневшее лицо в кружке с Эрл Греем. Я с непониманием повернулся к младшей Пендрагон. Да что же это такое? Периферийным зрением я будто взаправду увидел длинные дрели сестренки вместо прически Лефей. Взгляд в настоящее. Не понял. Взгляд в прошлое. И я резко трезвею, даже вроде как не будучи под шафе. Вот оно как. Интересная игра у тебя, Лефей. Хотя этот последний вопрос, почему он меня радует? Эха, вот так некоторые и начинают думать о себе хуже, чем они есть на самом деле. Ведь радоваться я не должен, если бы я не знал. Шутливым начинаю я тоном, что тебя, Лефей, постепенно заинтересовал наш Изая, то непременно бы подумал, что ты прощупываешь почву на предмет моей к тебе, так сказать, благосклонности. Ведь ты удивительно похожа на мою сестренку. Пендрагон возмущенно надула щечки, совсем, кстати, не характерный ей жест. Все же Райзер сама, не переводите тему. Настойчиво попыталась Лефей свернуть разговор обратно. Вот, объективно говоря, я ведь знаю, что у вас имеются вкусы и предпочтения в женщинах. Что вы можете сказать про Рейвиль, если абстрагироваться от того, что она ваша сестра? Мне просто любопытно. Хех, объективно говоря, значит, дожидаюсь нетерпеливого кивка Лефей и продолжаю. Рейвиль обещает вырасти в настоящую красавицу и пригожую собой во всех смыслах девушку. Это уж точно. Как и ожидалось, Лефей резко краснеет и прячет лицо. Продолжаю игру. Таким снобом, как я, подавая не просто хорошенькую, следящую за своей внешностью девушку, а нет, важны множественные изначальные данные, как внешние врожденные, так и поведенческие приобретенные, и все они у Рейвиль имеются в достатке уже сейчас, несмотря на малый возраст. Ну, ты знаешь, про что я. Пластика движений, жесты, характерные позы и социальные маркеры, различные умения, плюс столь необходимая изюминка в виде маленького, совсем безобидного недостатка, чтобы девушка не казалась недостижимым идеалом, а была домашней и родной, для тех, к кто этого заслужил. Вздох, даже жаль, что я, ее старший брат, который не смог оправдать возложенных на него ожиданий. Ведь просто взять и абстрагироваться от факта, что она, моя младшая сестра, невозможно. Но, почему? По мере моих восхвалений Рейвиль, Лефей постепенно начала несмело улыбаться, все больше и больше пунцовья от смущения, однако последние мои слова ее изрядно встряхнули, проявив даже некую затаенную злость. Почему сразу невозможно, если дело всего лишь в инбредной депрессии? Не открывай ноготы их, ибо они, твоя нагота. Прикрываю я глаза, вроде как устала. Ричард Докинс, эгоистичный ген. Ну или Эдварда Вестермарка почитай на досуге, если интересно. Психология сиблингов, особенно с точки зрения гораздо более старшего из них, сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Чем дольше сиблинг знает, например, сестру, тем больше в нем имеется подсознательное сексуальное отторжение с ней в качестве объекта приложения соответствующих действий. Тем не менее, брак близких родственников у высших демонов из столпов – обычное дело. Распалилась Лефей в своем несогласии. Всего один ритуал, и можно не бояться смешения крови. Как-то же они все преодолевают отторжение. Я убеждена, нужно лишь один раз попробовать, пересилить себя, и тогда, знал Рейвиль с самого ее детства. Грустно улыбнувшись, продолжаю я свое пояснение. Помню, как мама кормила ее грудью. Рейвиль выросла, прошла все пройденные ею этапы, и превратилась в лишь начинающую свой жизненный путь девушку. Все это на моих глазах. Я просто не могу о ней так думать. Жаль, что сестренка вбила себе в голову иные причины моего неприятия, вроде кучи тех же якобы конкуренток. Лефей обиженно нахмурилась и притихла. Делаю глоток из бокала с вином. Жду развязки, которая не заставила себя ждать. Собравшая волю и храбрость в кулак, Пендрагон подняла на меня пылающий взгляд и требовательно задала однозначный вопрос, в предполагаемом ответе на который нельзя будет скрыться за цитатами, именитыми авторами, теориями и прочим посторонним. Райзер, сама, вы любите Рейвиль? Улыбаюсь Лефей, чувствую, что это получается у меня, пожалуй, естественнее, чем когда-либо. Наклоняюсь к девочке-подростку и снимаю с ее прически незаметную, ничем не примечательную заколку. Да, я люблю тебя, сестренка, и только сейчас сам понимаю, как двузначно это прозвучало, несмотря на то, что я хотел как можно более акцентировать внимание конкретно на слове «сестренка», то есть что я люблю ее именно как сестру. Внешность лжелефа и в отсутствии поддерживавшего личину артефакта старой работы быстро меняется. Вмиг отросшие волосы спадают с плечей знакомыми до боли дрелями чуть другого оттенка, а брови заостряются. Одежда, что характерно, остается той же короткая черная юбочка, легкий бежевый жакет с белой блузкой и мини-галстуком, синий плащ с цветочным орнаментом и декоративным меховым воротничком с круглой фибулой, брошью с изображением креста и двух стилизованных пятиконечных звезд, бережно уложенная на соседний пустой стул широкополая остроконечная шляпа, будто вышедшая из карикатурной комедийной человеческой пьески про ведьм, также, разумеется, никуда не делась. А ведь Рейвиль идет этот прикид Лефей, вот же ж хитрюги, сговорились. Такой план придумали, но я почему-то ужасно рад, что Рейвиль тоже скучала по моему обществу, и решилась на такой ход, пусть даже под чужой личиной. Сестренка перехватывает взглядом заколку у меня в руке, ее глаза расширяются, девочка недоверчиво проводит рукой по прическе, и лишь после этого удостоверяется, что я ее раскрыл. И к моему величайшему неудовольствию, ее взгляд резко становится холодным, а лицо замирает. Будто и не мы с ней только что вели относительно непринужденную, гармоничную беседу, которая сорвалась на такую неприятную тему, как горизонтальный инцест, лишь под самый конец. Как и следовало ожидать от вас, уважаемый старший брат, отвернувшись, процедила Рейвиль, что меня выдало, или они романтия, и как давно ты узнал? Рейвиль, я когда-то просветил насчет своих способностей, на удивление ее не особо впечатлило, и она никогда не пыталась вызнать будущее. Даже свое. Она, одна из немногих не из свиты, кто в курсе об нейромантии, даже отец с мамой еще не знают. С момента, как ты спросила, нравишься ли мне как девушка, честно и с улыбкой признаюсь я сестре, лицо последней посмурнело еще больше, и молодая демоница, скорее чтобы хоть как-то занять руки, элегантным жестом подхватила ножку своего полупустого бокала, который ранее отставила после еды и сменила на чашку с английским чаем. «Значит, все это было лишь мини-спектаклем для меня?» «Да», — ровным тоном спросила Рейвиль, ничуть не выдавая ту наверняка бушующую в ней бурю из смущения и какой-то необоснованной злости. «Тщательно подбираю в голове ответ, и не успеваю ответить». Рейвиль, вдруг, резко кидает бокал в стену, и тот разбивается на сотни мелких осколков. «Самое сложное в этой ситуации, это то, что оборачивается она обратно ко мне с лицом, на котором изображен отнюдь не гнев, а эдакое ленивое презрение, как к какому-нибудь мужлану, что пытается играть с невинными девичьими сердцами. Мда, слишком долго думал, как ответить, и, похоже, сестренка восприняла само молчание как ответ. Это не так, пытаюсь как можно спокойнее, но тоном повыше, объяснить ей свою позицию. Ты ведь знаешь, что я не стану тебе врать, тем более в таком вопросе». Взгляд Рейвиль слегка размягчился, но не намного. «Ты действительно крайне симпатичная молодая девушка, со множеством положительных черт, которым остается лишь завидовать. Но, ты все же пока слишком молода, и слишком сестра для меня». Рейвиль грустно опустила голову, а предательский румянец на ее щеках, как не сходил все это время из-за смущения и злости, так и никуда и не сошел, скорее даже слегка усилился из-за моего последнего признания. «Почему же ты не можешь перешагнуть через такое незначительное препятствие?» — прошептала, скорее для самой себя, дорогая мне разумная. «Неужели это так сложно сделать для меня? Но, разумеется, я услышал. Рейвиль, ты же знаешь, что я все готов для тебя сделать. По крайней мере, все, что укладывается в рамки приличия и здравого смысла. Всегда был готов». Сестра на это не ответила, лишь встала и, ничего не говоря, направилась на выход. Перехватываю ее, сделав пару шагов и положив ладони на талию, для чего мне пришлось слегка наклониться, но так даже лучше, ведь появилась возможность прижаться к щеке мелко подрагивающей сестренки. «Ах, Рейвиль, прости меня за то, что я такой непутевый и ненадежный брат. Готов сделать все, значит», — неожиданно перестала трястись сестра, — «ведь рамки приличия — довольно растяжимое понятие. В нашем демоническом обществе простой, например, приветственный поцелуй не считается неприличным даже между родственниками, как и родственный брак, но ты даже поцелуй не осилишь, не так ли, брат? Ну же поцелуй меня, раз ты готов сделать все». Ехидный тон, возрастающая злость, презрение. «Она не верит в то, что я поддамся на провокацию. А что я? Я ведь не могу, в конце концов, взбаламученная моими же необдуманными действиями по отношению к Куроке, будущее еще пока не совсем определено, и Рейвиль вполне может и понравиться этот, как там его, ну не могу я принять роль ее любимого, как бы самому больно от этого ни было, от знания, как больно сестренке. Или, мне больно не только от этого, откуда во мне эта ревность, и только ли она братская? Не может быть». Так и знала. Выждав минуту, с грустным превосходством прошептал Рейвиль: «Вот он, предел твоей любви. Стоим, молчим. Она по какой-то причине не спешит выбираться из моих объятий. И почему все мое красноречие в такие моменты, как назло, покидает меня? Отец обговаривает с гласиалоболосами мою помолвку». Разорвала тишину Рейвиль наигранно безразличным тоном, в котором лишь при изрядной доле работы воображения можно было бы услышать потаенное желание, выражаемое в так и не прозвучавшем прямо крике души: «Спаси меня, брат. Я лишь прикрываю глаза и молчу». Да, 2 дня спустя, как сестренка увидела меня с Куракой, она набралась смелости и пошла к родителям ставить вопрос ребром. Мол, хочу жениться на родном брате, знаю, что это возможно, и прошу вашего благословения. Нашей с Рейвиль маме идея, неожиданно, понравилась. Она была счастлива, что дочь сможет столь легко обрести женское счастье, даже несмотря на то, что та набивается в младшие жены к уже по сути давно помолвленному демону. Матери Руваля и Реймонда это показалось забавным, и она предпочла не встревать. А вот отец: «Когда-то я упоминал, как дела обстоят в семьях демонической аристократии у дочерей лордов. Вот тебе, доченька, список, выбирай, за кого замуж пойдешь. Отказ невозможен, возможно лишь отсрочка и выбор кандидата, в самом крайнем и достойном случае, не из списка. Но если уж сложились предпосылки к тому, чтобы начать процедуру становления будущей семьи, то от этого не отвертеться». Ну так вот, отец был рад, что дочь, даже без особой на то необходимости, готова пожертвовать своим будущим для возвеличивания рода. А вот не рад он был от того, что Рейвиль выбрала неправильную кандидатуру. Нет, конечно, против меня он не имел абсолютно ничего. Как и против самого того факта, что я являюсь братом Рейвиль, явление близкородственного брака в среде демонов не исключительное. А вот то, что от такого союза дом не получает ровным счетом ничего, вот это его расстраивало. Поэтому, посовещавшись с моей мамой, как родительницей Рейвиль, он постановил, мол, раз уж тебе, дочка, не втерпешь, то замуж ты выйдешь, но только за того, за кого я тебе скажу. И позже, спустя недельку панических метаний моей сестренки, отец объявил в очень узком кругу, в который предусмотрительно не пригласили меня, что мужем станет Зефир Дергласия Лабалас. Почему на это согласилась наша мама, это вопрос несколько сложнее. Но как я понял из подсмотренных нейромантией разговоров моих старших родственников, то она решила таким образом сблизить нас. Мама верит, что я найду способ расстроить помолвку, выступить в роли героя, и вообще что я пойму под угрозой утраты, какое сокровище упускаю, не желая совращать родную сестру. Последнее, не такими словами, конечно, но сути не меняет. Отец лишь махнул рукой, ему подошел бы любой исход, несмотря на возможность упустить выгоду. Качественно пристроить дочку на выданье, это ведь на самом деле та еще морока. А я вроде как у него считаюсь достаточно ответственным и заботливым по отношению к близким демонам. Слои реальности будущего, как ни крути, довольно сложная, на самом деле, штука. Ветвясь и развиваясь от каждого события, в которое я вмешиваюсь, они требуют постоянного пересмотра и пересчета. Когда-то я увидел лишь смутный и маловероятный образ того, что Рейвиль становится еще одной моей избранницей, и отсек его из своего восприятия из-за невероятности. Однако основной нашей реальности на это было наплевать. Все оказалось гораздо более запущенным, требующим рассмотрения в комплексе. Кто же знал, что триггером выступят мои собственные действия, результаты которых я не желал предугадывать по причине необходимости в таком случае жесткого наблюдения нейромантии за близкими, а также из-за того, что они относились не к самой Рейвиль, а к Кураке. «Молчишь, и почему я не удивлена?» – безразлично спросила сестренка, сказав вторую часть едва слышимым шепотом, после чего продолжила. «Впрочем, возможно, ты и прав. Раз уж я должна буду выйти замуж за другого, то нам стоит разорвать все отношения. Пусти, отпускаю, с крайней неохотой. Зефир Дергласия Лабалас, я уже когда-то с ним познакомился, но еще толком не смог определить, что он за демон. В вариантах будущего присутствуют самые разные пути развития событий, то, что Рейвиль будет с ним счастлива, и что нет, последнее меня сильно настораживает. Я бы совсем не хотел рисковать судьбой одного из самых дорогих мне разумных. Но что я могу поделать? Будущее заставляет меня выбирать между навязываемой мне любовью к сестре, которой, не уверен, что смогу дать то, что она просит, и между посредственной неопределенностью с рисками несчастливого брака. Что мне выбрать? Мои обычные принципы и порядочность тут не помогут, а нужны ли они вообще кому-то? Что если посмотреть на это все с точки зрения решения поступающих проблем? Ведь все походит на то, что я просто прячусь за своим понятием порядочности, как последний трус. Если я ничего не сделаю прямо сейчас, если отпущу сестренку, то больше никогда не смогу к ней нормально приблизиться и поговорить. Чувствую это интуицией, нутром, а не вижу о ней романтией. Так стоит ли совершать ошибку, сделав то, о чем я только что подумал? Или же ошибкой будет снова не довериться о ней романтии, не проконтролировав ею Рейвиля ты до, арх, да пошло оно все, чите, дернулась разворачиваемая мною к себе Рейвиль, после того, как я быстро подошел к ней, пока она открывала дверь. Главное теперь, не увлечься. Этот поцелуй лишь исполнение ее просьбы. Да, просьбы. Ведь моя дорогая сестренка действительно должна быть уверена, что я готов сделать для нее все. И тогда она, если что, сможет довериться мне, даже в самых сложных ситуациях. Ох, эти ее расширенные в крайнем изумлении глаза, слабо отбивающиеся от меня кулачки, перерастающая в страсть паника, не понял. Ох, а вот этого не надо. Продолжение никем из нас не планировалось. Так что, отстраняюсь от нее, убирая девичьи руки со своей шеи. Ты, шумно глотая воздух, и явно пытаясь скрыть обиду с недовольством от прекращения предыдущего действа, пытается подобрать слова Рейвиль. Точка. Подтверждаю я очевидное. Ты попросила, и я сделал. Это было несложно. Ты всегда можешь положиться на меня, даже если я и не стану тем, кем ты желаешь меня видеть. Рейвиль тихонько всхлипнула и сморгнула две мелкие слезинки. «Дурак, зачем ты сделал это? Теперь мне будет сложнее разорвать с тобой все связи. Вот для этого и сделал». Качаю я неодобрительно головой. «Тебе не нужно становиться мне чужой. Что бы ни случилось, я буду рядом. Братик, ты такой дурак». Уткнулась Рейвиль мне вместо нормального ответа в грудь и продолжила лить накопившиеся в ней за все это напряженное время слезы. «Дурак, дурак, поцелуй меня еще раз. Эх, все же кажется, я сделал ошибку. Но уже поздно переигрывать. В какой-то момент мне все же придется провести черту, сказать ей, как неразумному ребенку, свое окончательное «нет». Но этот момент пока не настал, а пока я просто побуду с ней рядом и буду делать для нее разные глупости. Замок Фениксов. Год до событий Ха. Пора подвести промежуточные итоги перед большим, надеюсь, не финальным, рывком. Да, вот так, неожиданно. Я посвятил всю свою жизнь подготовке к грядущему скорому апокалипсису, проработал кучу планов, перепробовал на жизнеспособность массу возможностей, большинство из которых осталось за кадром ввиду полной несостоятельности. В процессе, мои изначальные грандиозные стратегии развития будущих событий, не то что откорректировались, они были кое-где полностью перестроены, а определенные пункты вообще заменены на что-то другое. Основная реальность быстро показала, что полагаться лишь на нейромантию чревато последствиями. Тем более, когда дело касается такого глобального события, как пришествие Трихиксы, да еще и в мир, в котором настолько активны боги и прочие малопросчитываемые сущности. В общем, многое изменилось с момента достижения моей личностью целостности. Да я и сам изменился, адаптировался, приспособился, и не заметил, как стал совершенно другим демоном, не тем, кем я себя когда-то в планах видел. Это не хорошо и не плохо, просто стал другим, во многих мелочах. В своих записях я описал то, как создал немалую дружную семью. Ее я поначалу собирал по принципу «смогут помочь мне с апокалипсисом, если не в борьбе с самим Трихиксой, то хотя бы против его миньонов и надуманных хозяев, которые не понимают, что данное существо невозможно будет контролировать». С тех пор я изменил критерии, по велению сердца или обстоятельств, не суть важно, но даже так, я многое смогу доверить любому из числа собранных мною рядом с собой разумных. Их уже реализованные части потенциалов, как и сами резервы развития, поражают, и я смело, без лишней скромности могу сказать, что собрал одну из сильнейших малых команд в целом мире. Но есть и сильнее, а уж сильных одиночек, способных разрушить любые наши планы, в данной основной реальности не счесть. Сделало ли это все меня ближе хоть на шаг к полной уверенности в миновании грядущего мирового кризиса? Нет. Ну, может, как раз разве что на этот самый шаг, один из многих. Бригаду Хаоса, несмотря на знание некоторых их планов и мое им противодействие, серьезно затормозить мне не удалось. С их верхушкой вообще творится нечто слишком странное, там должна была быть замешана офис по изначальным версиям событий будущего, но вот ее я уже давно нигде во снах не видел, как ни старался. Почему я тогда не могу нормально рассмотреть главных злодеев, не понять. Возможно, они как-то связаны с хозяевами тех демонов-наемников, что были прикрыты от нейромантии, но это не точно, может быть и божественное вмешательство. Сусанна пару раз после моего с ним боя уже успел за эти годы отметиться на горизонте, портя по мелкому жизнь моим предприятиям в мире людей. Резевимо, на удивление, я просматривал почти все это время довольно неплохо, и было обидно то, что несмотря на это, у меня были руки короткие его как-либо достать, несмотря на знание планов. Да тот же Кром Круах, в качестве его телохранителя, хорошо охлаждал мой пыл одним лишь своим наличием. Ключевую роль в терроре ада сыном первого Люцифера должен был когда-то сыграть святой Грааль Сефирот, с помощью которого он вроде как раньше срока воскресил бы злых драконов и превратил бы половину целой нации вампиров в свои послушные марионетки с драконьей формой. Но судьба иногда любит преподносить обидные злые шутки. Очень похоже на то, что злые драконы таки воскресли и без этого, возможно, лишь с минимальным вмешательством непризнанного сына темного властелина. Армию он, зараза, таки тоже собрал, но уже вполне себе обычным и приземленным способом, не полагаясь на работу какого-нибудь другого лангина, а именно деньгами, а также хитростью и влиянием в узких кругах различных секретных обществ. Армия эта разномастна, не столь многочисленна, состоит в основном из отверженных, отщепенцев, отступников и наемников разных сортов и видовых принадлежностей, и кто еще говорил, что идейные последователи старых владык презирают все виды и расы, кроме своей, демонической. Да, про эффективность такой армии сказать ничего не могу, но есть мнение, что держит их вместе лишь фигура Резевима, нейтрализуя его, и все остальные под его флагами разбегутся. Но, легко сказать «нейтрализуй», и гораздо сложнее исполнить подобную угрозу намерения. Что характерно, текущие владыки отнюдь не слепы, а потому начали скрытно готовиться к варианту возможной еще одной гражданской войны и без моего понукания. Аж даже ненужным себя почувствовал. Хотя есть и то, про что не стыдно сказать, или даже то, чем я горжусь. Большинство из умений высшего феникса мне поддались. Огненный полиморфизм освоен. Отращивание дополнительных конечностей из огня освоено, но, честно говоря, в бою бесполезно для воина-копейщика с уже хорошо сложенным и устоявшимся стилем. Однако пару советов у Ясаки в плане упражнений на координацию множественными конечностями я таки взял, и потихоньку практикуюсь. Как бы там ни было, способность полезная, вплоть до того, что если создаваемой и свободно мною манипулируемой псевдоплотью подобных конечностей задать наполнение таки покорившемуся мне созиданию астральной проекции собственного двойника, то получится не эфемерный призрак, а почти неотличимый второй райзер, сделанный из этой самой псевдоплоти, и управляемый мной так же хорошо, как и обычный двойник. Твердый, сконцентрированный огонь я довел до уровня, можно сказать, мастера, так что теперь я никогда не останусь без оружия в руках. Улучшенное ощущение всех источников пламени на километры вокруг, есть такое. Перемещение к любому из них, с этим сложнее, и пока мне требуется держать конечную точку в прямом поле зрения, да и барьеры на пути меня тормозят. Но даже так, это моментальное перемещение вообще без единого магического круга. Ну и самое полезное, неуязвимость к любому огню. Даже всесжигающее адское пламя мне теперь не страшно. Правда, и повторить его пока не могу, сначала нужна полноценная драконизация. Свита также развивается, количество йокаев потихоньку обосабливаемой моей личной семье растет, мое собственное влияние и рейтинг неуклонно поднимаются с каждым совершенным на благо демонического ада поступком. Это то, о чем мне было не стыдно сказать. А дальше, то, чем я, можно сказать, горжусь. Мой план с терминалом удаленного влияния на финансово-политический мир людей удался на все 100. Центр управления постепенно разросся, приобрел автоматизацию, качественно улучшился и частично переориентировался. За эти 9, даже почти 10 лет с момента его введения в действие произошло многое, в том числе в мире людей. Но промежуточным результатом я доволен. Моя сфера влияния охватила, ну, если без лишней скромности, все то, что мне вообще позволили. Точнее, то, что не смогли защитить от моего влияния другие мифологии, церковь, маги и некоторые другие заинтересованные группы, строящие из себя тайное мировое правительство. Но даже так, в секрете от них, пусть и по мелочам, но я вклинился своими всепроникающими тентаклями влияния к ним. У меня имеется достаточный процент в очень многих предприятиях, во всех сферах деятельности, во всех странах, во многих отдельных холдингах и мелких фирмах. Как я все это контролирую? Да никак, на то чтобы рассмотреть хотя бы дневной объем отчетов по всем фирмам со всего земного шара не хватило бы и года постоянного безвылазного перебирания бумажек, так что полномочия и ответственности я с самого начала и не агрегировал лишь на своей скромной персоне. Делегирование ведомых дел проверенным людям – наше все, а проверенными будут у демона все, нам несложно копаться в мозгах и затем ставить блоки на коррупцию и на чужие попытки повлиять извне. Разумеется, так делают и другие. И не так, как я, а гораздо более интрузивно, подавляя волю, переписывая личность, делая марионетку. Никогда подобным не занимался, и не вижу смысла, мир достаточно велик для того, чтобы из бесчисленной толпы просто-напросто отсеять и выбрать того, кто в будущем совершенно четко станет успешным и честным предпринимателем, и сделать такому человеку щедрое предложение работать на себя. Обычно подобные деятели из-за своих принципов либо срезаются на старте, либо идут к цели долго, так что я лишь сокращаю их путь к успеху, за что они и даруют мне верность, подкрепленную лишь совсем поверхностным паранормальным внушением. Плюс такой децентрализации в том, никто не сможет ударить в единый узел и разрубить в одночасье все созданные мной с огромным трудом связи. Зачем мне все это надо, если я всем этим фактически не управляю? Все достаточно просто. Во-первых, в определенные моменты, я все же бывает, мобилизую средства и влияние этого своего хайф-майнда для продавливания в целых странах тех или иных решений, которые в итоге все больше увеличивают мое влияние. Сделать это иными способами не представлялось бы возможности, учитывая противодействие иных паранормальных сил, что уже давно заметили меня и мою угрозу. Во-вторых, такое очень широкое покрытие всего и вся, множественных потребительских продуктов, товаров и услуг, играет еще и другую вспомогательную, а в будущем и основную роль. Ведь все мои предприятия, где бы ни находились и чем ни занимались, всенепременно, в качестве единственного навязываемого мной им условия существования меняют часть собственного логотипа, или даже весь, на мой персональный демонический герб, спрятанный за стилизацией. То есть мой герб теперь находится на виду у жителей чуть ли не всех достаточно развитых стран, и он повсюду. На вывесках, на бутылках с напитками, на шильдиках капотов автомобилей, на тюбиках с зубной пастой, на бутылях бытовой и фармацевтической химии, на обратных сторонах самых распространенных марок телефонов, и так далее, и тому подобное. Все обыватели думают, что это какой-то модный сверхмассовый транснациональный флешмоб, и гадают, что бы он мог означать, из чего начался. Небезразличными в правительствах были выделены миллиарды в валютных средствах, тысячи человека-часов на бесчисленные расследования собраны сотни комиссий по всему миру, включая довольно глобальные и влиятельные, лишь с целью понять и противостоять. И все они были обескуражены тем, что единственное серьезное изменение, которое вносится в очередной пораженный моей сетью влияния объект, это смена логотипа. В общем, пару лет назад по этому поводу еще был самый период хаоса, но сейчас все относительно успокоились. Мой герб примелькался, стал обыденностью, поднадоел, сделался частью фона и приобрел суть эпонима, то есть имени нарицательного, в такой же мере, в какой все копировальные аппараты теперь называют ксероксами, а внедорожные автомобили джипами. И это именно то, чего я и добивался. Тут следует пояснить для тех из вас, мои дорогие зрители и читатели, что такое персональный магический герб, и для чего он используется. И да, именно персональный, а не герб дома или главного рода. Вообще он, конечно, используется много для чего, кроме очевидного его участия во всех тех представительских функциях, что выполняются самым обычным родовым гербом у обычных людей, это еще и инструмент составной и сложноподделываемой магической подписи, с помощью которой заверяют документы, метят имущество и территорию. Еще это ключ к многим базовым магическим замкам моей семьи, на что бы те ни ставились. Ну и многое другое, вплоть до того, что даже простое лишь изображение, содержащее в себе любой герб демонического дома, родовой или же персональный, несет в себе скрытую самими магическими законами основной реальности суть. Вероятно, кто-то из вас когда-либо видел, как начинающие перерожденные демоны, фамильеры, слуги или наемный персонал распространяют в том или ином виде родовые или персональные гербы, скажем, в виде, допустим, банальных листовок. Это делается неспроста. Даже совсем незнакомые с потусторонним люди могут в критический момент или при сильно выраженном желании активировать подобную печать, имея в себе лишь самый мизер магии и абсолютный ноль в плане знаний того, как это сделать. Ведь магические гербы, в частности, основаны и на механизме работы тысячелетиями дорабатывавшегося старинного малого ритуала добровольного жертвоприношения целевому адресату, и рассчитаны так, что при одном лишь взгляде на них реальность будто гипнотизирует через них вожделеющих индивидов. В момент активации, если на зов ответил соответствующий гербу демон и выполнил желание человека, печать сама по себе способна, так сказать, руками призывающего создать полноценный, далее настраиваемый демоном контракт, который сразу же изымает оговоренный объем духовной энергии человека. Собственно, даже присутствие демона и не требуется в тех очень редких случаях, когда человек четко формулирует в собственном сознании цель, и тут же ее получает. Его духовная энергия изымается и автоматически притягивается соответствующими родовыми или личными демоническими артефактными хранилищами, нужно лишь озаботиться их бесперебойной работой. Собственно, вся морока для начинающего демона и состоит в том, что исполнение желания вроде как невозможно автоматизировать. Приходится переться лично на каждую встречу и трудиться. По крайней мере, все именно так и думают. Однако, что в нашу нынешнюю продвинутую эру вездесущих товарно-денежных отношений является самым распространенным желанием простого человека, незнакомого с потусторонним, а значит и не лелеющим глупые и несбыточные мечты о вечной жизни и персональном могуществе. Деньги, желание приобрести подешевле и продать подороже, уже начинаете смекать, что к чему идет. Нет, ах да, забыл сказать, каждая моя фирма, каждое отмеченное моим личным гербом предприятие, все они имеют широчайшую партнерскую программу лояльности. Если ты недавно покупал один мой продукт с гербом, то докажи это кассиру при помощи сохраненного чека с кодом, и тебе единоразово сделают скромную, некумулятивную скидку на товар с примерно схожей или меньшей стоимостью. Мелочь, а приятно, да, даже с точки зрения финансов, это все работает мне лишь в плюс. А уж сопутствующие автоматические контракты, если их таковыми можно назвать. Вот представьте себе, клиент желает в своем сознании скидку, глядя при этом на мой вездесущий личный магический герб. Клиент получает скидку, желание выполнено, духовная энергия изымается. Точнее, изымаются самые ее крохи от одной операции. Больше за такую мелочь не получится забрать без прямого вмешательства демона. Крохи настолько незначительные, что даже маги и прочие знающие люди едва ли чувствуют отток. А даже если и чувствуют, то просто не понимают массовость всего плана. Сейчас, спустя почти 10 лет упорных трудов, мне капает по капле от подобных операций, исчисляемых миллиардами за сутки. И схема со скидкой не единственная, их довольно много. Везде, где человеком ожидается обязательное выполнение некоего условия, и оно впоследствии честно выполняется, а рядом при этом мелькает мой герб, каждый такой раз происходит онная операция. Просто никто из демонов до сего момента не додумывался до того, что можно подобное сделать, превратив свой герб в нечто вроде истинного всеобщего достояния. Зачем все это? Зачем мне такое количество духовной энергии людей, которая уже скопилась в моем распоряжении столько, сколько наверняка не имеется в хранилищах всех остальных демонов вместе взятых, даже если их запасы и умножить десятикратно? Сейчас я отвечать на этот возможный ваш вопрос не стану, это уже совершенно другая тема, для разговора на другой раз. Но вам достаточно знать лишь то, что духовная энергия людей, для демонов она, как циркулирующая по артериям любых внутренних взаимоотношений кровь нашего народа. Она гораздо более удобна, универсальна и однородна для маготехники, на ней основана наша валюта, наш магический аналог электричества, многие наши ритуалы, промышленные предприятия, добывающие и ресурсоперерабатывающие сферы деятельности. Но это все ерунда, я не собираюсь вываливать на демонический рынок энергоресурсов такую избыточную прорву духовных сил, нет, все это делается лишь ради плана, конечная цель которого – относительно безболезненная нейтрализация трихиксы. Именно ради этого все и затевалось, и продолжает выполняться. И пусть кинет в меня камень тот, кто в здравом уме способен обоснованно усомниться в моих честных мотивах. «Братик, что ты делаешь?» – тихонько поинтересовалась Рейвиль у меня, начавшего резко осматриваться по сторонам. «Да так, готовлюсь уклоняться от заслуженного камнепада», – честно признался я ей. Но увидев в ее глазах лишь полное недоумение, добавляю: «Забей, хм, а женишок-то твой что-то опаздывает, да еще и на такое ответственное мероприятие, как объявление помолвки». Сестренка скривилась при одном лишь упоминании Зефирдера, и я могу ее понять, как никто другой, наши отношения вообще очень сильно улучшились и, к сожалению, углубились за эти полгода с момента первого поцелуя, хорошо так за грань братско-сестринских, став напоминать таковые у начинающей парочки, один из партнеров которой все ломается, по какой-то причине не желая доводить все до логического конца. И к стыду, или к счастью, но этот тормознутый партнер,